Та тем временем взяла планшет, посмотрел на него и сказал: «Текущая ситуация довольно стабильна. Завтра я поеду в Вашингтон, чтобы договориться о встрече с несколькими издательствами. Так что ты получишь пресс-конференцию». Тони вдруг дернул ртом, а затем поднял бокал с вином и сказал: «Сейчас самое время праздновать. Не стоит говорить о рабочих делах, это так грустно». Сказав это, он посмотрел на Инуа и спросил: «Я ведь прав, это твоя работа, а не моя». Ответил тот: «Давай, за нас». Анжела и Хелен также взяли по бокалу вина. Затем они передали один Инуа. «На самом деле, это скорее работа Пиппер», — произнес Тони, а затем взял бокал с вином и добавил: «Система безопасности этого здания разработала именно она. Хотя лифт и не частный, но иногда там слишком много вонючего пота. Система безопасности так себе, но все хорошо, только не совсем строго». Пока звучали эти слова, Инуа молча поднял свой бокал и выпил. Тони тоже почувствовал, что ситуация не совсем правильная. Он повернул голову, чтобы посмотреть. Пиппер все еще смотрела на планшет. «Я имею в виду». Тони тут же решил поправить себя. «Особняк, твое детище, в нем 12% твоих акций, так что делай, что хочешь». «Правильно». Пиппер опустила голову и, продолжая смотреть на планшет, произнесла: «Это мой ребенок, но у меня только 12% акций. Тогда ты изменишь лифт, чтобы он был таким же, как у Амбреллы, только с двумя кнопками для первого этажа и последнего». Тони серьезно посмотрел на Пиппер и сказал: «Может, давай я лучше увеличу твою долю до 15%. Он посмотрел на Пиппер, чье лицо явно застыло. Инуа, глядя на них, не мог не улыбнуться. Затем он легко расслабился и откинулся на спинку дивана. Анжела и Хелен мигом воспользовались моментом и одновременно прислонились к молодому парню. Все трое вели себя совершенно одинаково. Но в этот момент раздался голос Джарвиса: «Сэр, это щит. Звонит директор Ферри». На что Тони ответил: «Скажи, что меня здесь нет. Он ведь не будет против, если я позвоню ему после вечеринки». Тем не менее Джарвис ответил: «Сэр, боюсь, он вам не поверит». Тони взял в руки бокал с вином и сказал: «Будь уверен, Джарвис, раз уж я так говорю, значит, это правда. Глава открыта в качестве награды за сбор 1250 лайков. Глава 164, Фьюри собирает мстителей. Глава 164, Фьюри собирает мстителей». Мобильный телефон Тони, все еще лежащий на столе, и звонил. За звонками последовал голос Джарвиса: «Сэр, моя программа в вашем телефоне изменена. Это не дом Тони, так что безопасность, разработанная Пиппер, не очень хороша». Так что уже через мгновение из телефона Тони зазвучал голос Фьюри: «Старк, нам нужно поговорить». Бип. Тони мигом поднял трубку, его лицо вмиг стало серьезным, и он произнес: «Приветствую, с вами разговаривает новейший автоответчик. Если случилось что-то важное, оставьте свое сообщение после звукового сигнала». «Бип, это срочно», — глубоким голосом произнес директор счета. «Тогда поторопись и оставь сообщение». Тони больше не стал притворяться. Однако в этот момент, со звуком «динь», дверь лифта позади Тони внезапно открылась. Затем все увидел Фьюри, идущего к ним с телефоном у уха. Тони уже собирался что-то сказать, но Пиппер опередила: «Эта часть системы безопасности разработана тобой». В этот момент Инуа тоже повернул голову, чтобы посмотреть на Фьюри. «Приветствую». После этих слов он встал и ушел. Фьюри, в свою очередь, укоризненно посмотрел на Инуа. Затем он протянул Тони планшет и сказал: «Это очень срочно. Посмотри как можно быстрее. Поговорим уже после этого». Как только прозвучали эти слова, Тони поджал губы. Тем временем Пиппер поставила бокал, а затем забрала планшет. Он не любит, когда другие люди передают ему вещи. После этого Тони отошел в сторону. Затем он протянул руку к Инуа и сказал: «Я закончил пить, помоги мне достать бутылку». Инуа, одной рукой держа бокал, передает выпивку Тони. Фьюри на все это никак не реагировал. Для него подобное уже стало более чем нормальным явлением. Глядя на то, как Тони наполняет свой бокал, Пиппер взяла бутылку и передала ему планшет. Старк несколько недовольно посмотрел на него, но потом все же кивнул. Он в конце концов открыл планшет. Затем непосредственно с помощью Джарвиса он спроецировал находящиеся внутри документы, видя в воздух. На мгновение Пиппер, что внимательно следила за Тони, оказалась весьма ошеломлена. Ее действительно удивило запущенное Старков видео. На улицах Нью-Йорка бушевал разрушитель. Затем Халк сражался с мерзостью на улицах города. А вот Тони противостоит Ванка. Естественно, что имели кадры, на которых небожитель участвовал в различных инцидентах. Она не знала многих из этих вещей. Да что там, даже Тони нахмурил брови. Оказывается, за последние 2 года произошло масса интересных вещей. Посмотрев на Тони, директор счета подошел к дивану и сел. Затем он взял бокал и налил себе вина. Он, несколько, небрежно посмотрел на Инуэ и сказал: «Слишком много всего произошло за последние 2 года». Инуэ в свою очередь обнял Анжелу и Хелен, а затем кивнул. И в самом деле, сразу же после этого Фьюри кивнул и продолжил: «Ты внезапно уехала в Малайзию 2 года назад, и мы до сих пор не можем понять, зачем». Сказав это, он сделал глоток. Фьюри намеренно поднял этот вопрос, так как хотел дать понять, что прекрасно знает, с какого момента все началось. Естественно, что на самом деле это еще одна проверка. Но Инуэ посмотрел на Тони, а затем медленно повернул голову, чтобы уставился на Фьюри. «Говори прямо, не люблю, когда ходит окольными путями». Столкнувшись с Фьюри, следует переходить на более открытый разговор. Тогда, если он в чем-то не уверен, то попросту отступит. Если же Ник четко знает определенную информацию, то любые трюки все равно окажутся совершенно бесполезны. «Да так ничего». Фьюри поставил бокал с вином на стол и добавил: «Мне просто стало любопытно». После этих слов он мгновенно сменил тему. Фьюри похвалил Анжелу и Хелен: «Твои девушки очень красивые». Это просто ежедневный комплимент. На самом деле Фьюри никогда не смотрел на них. Но очевидно, что ни Анжела, ни Хелен не проигнорировали Ника. Они повернули головы и зашептались позади Инуэ. Тот повернул голову, чтобы снова посмотреть на Тони. «Спасибо за комплимент. Я сказал Инуэ, что мстители – это всего лишь ради веселухи. Мне и в голову не могло прийти, что может случиться нечто подобное». В это время раздался голос Тони. Он как раз закончил просмотр видео. «А теперь ты говоришь мне разобраться с такой важной вещью». Ферри повернул голову, чтобы посмотреть на Тони. Инуэ тем временем произнес: «А я говорил тебе, что не стоит соглашаться на настолько мутные предложения». Естественно, что Фьюри не рассказал Тони всю информацию Элоки. Например, в документах не указывалось, что бог обмана назвал Инуэ небожителем. А все, потому что у Фьюри до сих пор не имелось прямых доказательств. Не мог же он заставить Лаки прийти и подтвердить свои собственные слова. Именно поэтому попросту бесполезно самому Фьюри дословно рассказывать все эти вещи. Фьюри посмотрел на Тони. «Завтра я отправлю тебе информацию о последующих действиях, как только закончу разбираться с координатами. Мне нужно, чтобы ты прибыл до полудня. Нам необходимо разобраться с кучей проблем и несколькими очень серьезными вопросом». Тони прекрасно понимал, что дело весьма серьезное. Так что он взглянул на Инуэ и сказал: «Нет проблем». Старк чувствовал, что Фьюри желает сказать нечто действительно серьезное, так что его слова казались значимыми. Но неужели главной темой станет Инуэ? Тем временем Фьюри встал, привел в порядок свою одежду и сказал: «Что же тогда, позвольте с вами попрощаться». «Подожди, пока Фьюри уйдет», Тони снова посмотрел на Инуэ и захотел что-то сказать. Однако в тот же миг его друг упрямо заявил: «Я не стану вступать в столь странную организацию». Тони понимающе кивнул. Он поднял бокал с вином и предпочел сменить тему. «Помнишь, в прошлый раз я говорил, что весьма вдохновлен твоей нейротехнологией? Ну так вот, уже сейчас мы тестируем совершенно новый Марк 7. «О», — ответил Инуэ, а затем спросил: «И что в нем нового?» «Самая важная функция позиционирования чипа — рука-нога». Тони поднял руку и продемонстрировал новый гаджет. «Пока этот браслет со мной, броня может подлететь и экипироваться в автоматическом режиме», — произнес Тони, а затем продемонстрировал несколько плавных движений руками и ногами. «Ну, как суперкрасиво». Инуэ усмехнулся. Ему очень не хотелось говорить, как Тони сейчас выглядел. Но Пиппер уже давно не переживала из-за подобных мелочей и поэтому достаточно прямо заявила: «Ты сейчас выглядел как полный дурак». Хлоп. Тони хлопнул себя по ляжке, а его рот оказался разинут. Он попросту не знал, что сказать. Время подошло к 10 часам вечера. Видя, что ничего не происходит, Инуэ забрал Анджелу и Хелен, а затем попрощался со Старком. В пути. На этот раз Хелен вела машину. Анжела села на место второго пилота, а Инуэ разместился сзади. Через некоторое время Анжела спросила: «Кажется, что Фьюри знает, что ты небожитель. Я все понял еще в тот момент, когда Ник вошел в двери», — произнес Инуэ, а затем закрыл глаза и откинулся на спинку. Он выглядел не так, как обычно, поэтому о подобном даже думать не стоит. Глава 165. Беннер и Наташа пришли в Амбреллу. Глава 165. Беннер и Наташа пришли в Амбреллу. Но есть ли у него какие-нибудь доказательства? Вмешалась в разговор Хелен. Улик нет, но он не может не знать. Инуа тем временем продолжил. Куб вселенной похищен Локи. Тот определенно вступил в бой с Тором в Асгарде и поэтому должен что-то знать. В противном случае сегодня Фьюри не стал бы смотреть на меня так, словно я задолжал ему тонну вибрариума. Впоследствии большая красная четырехместная спортивная машина продолжила ехать домой. Если бы Инуа продолжил использовать свой серебристый спортивный автомобиль, то Хелен бы попросту не смогла бы сесть в него. Правда, Анжела была против смены авто. Все же кто сказал, что два человека не могут сидеть на одном месте? В то же самое время, где-то в африканском регионе, Беннер оказался обманут маленькой девочкой. В отдаленном месте, он помогал местному жителю, что должен был оказаться очень болен. Он посмотрел на маленькую девочку, что отвернулась от окна, и пробормотал. «Похоже, что мне следует предъявить кое-кому обвинение». Именно в этот момент, из-за его спины вышла Наташа. «Для человека, которому нужно избегать давления, это действительно очень хорошее место». Беннер даже опустил набор инструментов, когда услышал эти слова. Затем он осмотрелся и ответил, «В слепом избегании нет ничего хорошего. Я должен уметь подавлять и контролировать свои эмоции, а не бежать от них. Стоит признать, вы очень умны. Привели меня на окраину, где никого нет». Наташа сняла легкую ткань, что закрывало ее лицо, и произнесла, «Да здесь только ты и я». Но Беннер указал в ту сторону, где скрылась маленькая девочка, и спросил, «Эта малышка тоже агент? Не рановато ей заниматься подобными вещами?» «Нет, я тоже начинала в ее возрасте», — ответила Наташа. «Тогда к чему этот визит? Хотите убить меня?» Беннер подняла обе руки. «Честно говоря, в этом мире не родился никто, кто способен убить. Ну, разве, что кроме небожителя. Впрочем, даже он совершенно не заинтересован в сражении с тобой и просто велел убираться. Хотя сейчас это не имеет никакого значения. Что вы имеете в виду? Разве вы пришли поговорить не о небожителе?» «Нет». Наташа достала из сумки мобильный телефон и вывела на экран куб вселенной. «Мы кое-что потеряли. Однако этот объект излучает гамма-лучи. Вот только они слишком слабые и мы не можем его найти. Тем не менее никто не знает гамма-лучи лучше тебя. Именно поэтому Фьюри приказал найти ему нужного человека. Значит, вы здесь не для того, чтобы охотиться на монстров». Беннер в свою очередь раскрыл ладони и сказал, «Но какое отношение это имеет ко мне? Почему Фьюри выбрал именно меня?» Наташа нашла место и села рядом с Брюсом. «Он сказал это только мне, но директор Фьюри действительно очень сильно доверяет тебе. Итак, вы пригласили меня найти этот куб?» — произнес Беннер и села напротив Наташи. «Да, именно так», — ответила Наташа и немного нервно сглотнула. Однако в этот момент Беннер вдруг поднял одну руку и сказал, «Но мне нужно, чтобы ты помогла мне встретиться с определенным человеком». «С кем?» — сразу же спросила Наташа. «С главой Амбреллы, Инуа». Затем Беннер весьма серьезно посмотрела на Наташу и сказала, «Если никто не знает гамма-лучи лучше меня, то никто не знает биологию лучше него. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать». Наташа не стала давать прямой ответ, но предоставила Брюсу некоторую надежду. Сначала ей определенно нужно разобраться с большим парнем. Это простое решение дало наилучший результат. Затем Наташа прижала гарнитуру к уху и сказала, «Начинайте эвакуацию». На следующий день, когда Тони получил последнюю информацию, которую ему прислал Фьюри, то воспротивился личному визиту и остался дома. Хотя нет никаких доказательств того, что Инуа действительно является небожителем, но слова, произнесенные из уст Локи, определенно не стоит игнорировать. Фьюри посмотрел на Тони через видеосвязь и спросил, удивлен, но, прежде чем Старк успел ответить, Ник продолжил, «Инуа, что все это время был с нами на самом деле небожитель. Его тело выглядит как у обычного человека, на самом деле обладает огромной силой. Он по сути еще одна версия Халка. Правда, более совершенная, так как ее определенно можно контролировать. А самое забавное, что ранее я просил его проанализировать самого себя. Говоря об этом, Ферри не мог не прикрыть глаза руками. Это, несомненно, огромный позор». После выяснения этого вопроса Фьюри даже не беспокоился о встрече с Инуа. Король тайных агентов не сумел разглядеть настолько опасного противника. Тем не менее Тони невинно развел руками. «Я ничего такого не с небожителем, а вот с Инуа, наоборот, у меня самые лучшие отношения». После этих слов Фьюри вспомнил, что между небожителем и железным человеком действительно не самые лучшие отношения. Интересно, а сможет ли щит воспользоваться этим в своих интересах? Тони тем временем ответил. Инуа отказался вступать к мстителям или в любую другую организацию. Понятно, ответил Фьюри, а затем потер голову и сказал. Завтра до полудня ты придешь на авианосец Air Sky. Вопрос с Инуа мы отложим в сторону. Наташа также сообщила, что ей нужно отправиться в Амбреллу. Биннер хочет задать Инуа некоторые вопросы. Похоже, нам придется решить еще несколько проблем. Хорошо, тогда вешаю трубку. После этого Тони разорвал связь. Инуа вернулся в свой гигантский офис, что расположился на верхнем этаже здания Амбреллы. Вот только, примерно во второй половине дня, к нему наведались два человека с щита. Поначалу Инуа решил, что к нему вновь решил наведаться Фьюри, но с удивлением обнаружил, что к нему на огонек заглянули Биннер и Наташа. Не дожидаясь, пока глава Амбреллы что-то произнесет, Брюс посмотрел налево и направо, а затем спросил. «Мы где-то встречались, у меня возникает какое-то особенно знакомое чувство, но я не могу понять, где мы могли встретиться». Биннер может и не помнил, но вот Халк определенно все знал. Иными таким образом подсознание влияло на Брюса. Инуа посмотрел на него и сказал, «Может быть, мы знакомы, но со мной пересекались не вы». «Вполне». Биннер слегка задумался, а затем спросил, «Вы понимаете мою ситуацию, мистер Инуа?» «Можно сказать и так», — ответил Инуа, а затем объяснил. «С момента вашей первой трансформации любой человек в мире, увидевший вас, мгновенно шлет электронные письма в нашу компанию». Биннер внезапно отреагировал и кивнул. «В этом нет ничего удивительного. Я видел много лекарств, которые вы производите в Африке. Так что, учитывая неограниченное количество пользователей по всему миру, нет ничего удивительного, что с различными аномалиями обращаются именно к вам». Глава 166. Особый метод поиска доказательств черной вдовы. Глава 166. Особый метод поиска доказательств черной вдовы. «Значит, вы пришли ко мне, чтобы решить проблему с живущим внутри вас монстром», как бы рассуждая спросил Инуа. Биннер в свою очередь кивнул, но ничего не ответил. «Тогда боюсь, что вам стоит обратиться к самому лучшему психологу». Да в подобный ответ Инуа продолжил. «Речь идет не о какой-либо болезни или паразитирующем на вашем теле организме. Вы и монстр, обитающий в вашем организме, являетесь одним целым. Так что Амбрелла не сможет отделить вас от вас же. Мы имеем дело не с физиологической, а с психологической особенностью». «Я-я». Биннер услышал о подобном впервые. Естественно, что он оказался весьма озадачен. Тем временем Наташа продолжала мысленно записывать все сцены, что она только что пережила. Девушка чувствовала, что Биннер и Инуа говорили о действительно важных вещах. «Да, все именно так», — достаточно прямо заявил Инуа. «Халк, не нечто чужеродное. Он — это ты, а ты — это он». После того, как молодой парень объяснил свои снова, Биннер покачал головой и начал медитировать. Он всегда считал, что Халк — это что-то вроде мелкого паразита, что вырос до невероятных размеров и не имеет с ним ничего общего. Но после длительных размышлений над этой проблемой он действительно склонился к мнению, высказанному Инуа, и попросту признал свою ошибку. «И что теперь ему делать?» Биннер медленно поднял голову, посмотрел на Инуа и спросил. «Но если лучшие психиатры не в руках Амбреллы, то на кого мне полагаться? Проблема не в том, что щит не способен предоставить ему хорошего психолога. Просто из-за своего прошлого Брюс разучился доверять силовым структурам. Соответственно, он мог довериться психологу только если последнего порекомендует тот, кому Биннер действительно верил». Тем временем Инуа спросил, «Может, тебе стоит позвонить ей?» «Нет». Однако Биннер протянул руку и отказался. «Мне не нужна помощь в этой области, пока я не разберусь с текущим вопросом. Тогда, может, вы хотите спросить о чем-то еще?» Инуа сидел в кресле босса. Его руки сложены перед ним. Биннер некоторое время подумал, но затем покачал головой и ответил. «Пока нет». В действительности не только пока нет. На самом деле, его проблема продолжит усугубляться. Биннер чувствовал, что способ справиться с монстром в его теле становится от него все дальше и дальше. Тем временем гарнитура Наташи внезапно соединилась с телефоном. После того, как черная вдова произнесла несколько слов, она посмотрела на Биннера и сказала, «Нам пора идти, у нас все еще есть некоторые важные дела». Сказав это, она посмотрела на Инуа и попрощалась. «До свидания, мистер Инуа». Биннер в свою очередь кивнул, встал и сказал: «Да, да, нам действительно пора. До свидания, мистер Инуа». На что молодой парень ответил: «До свидания, мистер Биннер». А вот с Наташей он не играл в вежливость. В конце концов, когда-то она хотел прийти в его компанию в качестве шпиона. В самолете, направлявшемся на аэрокосмический авианосец, Наташа, пилотируя аппарат, обратилась к Биннеру. «Это визит принес пользу», — тот, в свою очередь немного подумав, все же ответил: «Если следовать его методу, то он действительно может оказаться полезен, а если двигаться согласно намеченному мной плану, то ситуация может стать более грязной». «Тогда почему бы тебе не использовать метод Инуа?» — спросила Наташа. В ответ же она услышала: «Потому что, а ладно, забудь, я пока не хочу говорить об этом». Поскольку Биннер не желал продолжать разговор, Наташа не стала его заставлять. Вместо этого она взяла на себя инициативу и, сменив тему, спросила: «Ты весьма сильно удивился, когда впервые увидел Инуа, неужели все настолько странно?» После этих слов Биннер пожал плечами и, закрыв глаза, произнес: «Это весьма неописуемое чувство. Кажется, что мы не просто где-то виделись, а являемся очень хорошими друзьями. Это какое-то знакомое чувство, но я не могу вспомнить, с чем оно связано. Похоже, что тут как-то замешан Халк. Кажется, что он где-то его видел». Наташа, услышав подобное, черная вдова, на мгновение замерла, а затем посмотрела на Биннера и выпалила: «Халк видел его». Брюс сразу же кивнул: «Если я правильно догадался, то все именно так. Друг, знакомство, особый знакомый, кажется, она уже где-то это уже видел. Но если брать за точку отсчета Биннере, то все становится очень сложным. Однако если переключиться на Халка, то все будет просто и понятно. Выходит, речь идет о небожителе. Только он отвечает всем требованиям. Никого другого попросту нет». Так что Наташа с серьезным выражением лица отвела Биннера на аэрокосмический носитель. Затем она попросила агентов позаботиться о Брюсе и познакомиться его с окружающей обстановкой. После этого сама Наташа отправилась прямо к Фьюри. Бах! Наташа толкнула дверь комнаты отдыха. Фьюри как раз отдыхал внутри. Наташа, не глядя ни на кого вокруг, прямо сказала: «Инуа может оказаться небожителем. Доктор Биннер случайно сказал, что у него возникло особое чувство знакомства с ним, но он не смог вспомнить каких-либо деталей. Он лишь сказал, что Инуа кажется ему знаком, а еще он сообщил, что познакомиться с главой Амбрелла мог монстр, живущий у него внутри, Халк». Фьюри, сидя на стуле, отложил телефон и сказал: «Успокойтесь, агент Романова, я знаю, уже давно это знаю». Наташа, услышав подобное, озадаченно посмотрела на Фьюри и спросила: «Тогда почему бы вам не рассказать Колсону и мне и провести расследование?» «Потому что это бессмысленно». Фьюри достал свой мобильный телефон, открыл веб-страницу и кликнул на форум, чтобы показать Наташе. Его популярность настолько огромна, что любой интерес со стороны силовых структур может вызвать самые различные последствия. Тем более у нас нет никаких причин или физических доказательств, чтобы начать проводить официальное расследование. Так что до тех пор, пока Инуа сам не совершит ошибку, мы не сможем объявить его небожителем. Наташа поджала губы и неровно посмотрела на популярность этого парня. Но затем девушка вновь подняла голову и посмотрела на Фьюри. Вдруг девушка улыбнулась и сказала: «А если у меня есть способ заставить его использовать силу, что совершенно не свойственно обычному человеку?» «У тебя есть способ?» — озадаченно спросил Фьюри. Но затем он напомнил: «Только без актов насилия. Если все всплывет, то щит будет отрицать свою причастность». После этих слов Наташа слегка прикусила зубами свои красные губы. В этот момент Фьюри мгновенно понял смысл слов Наташи. Когда Фьюри вдруг осознал, то просто хотел похвалить ее за эту идею. Почему же он сам до сих пор не подумал об этом? Однако потом Ник, вдруг, все же задумался и спросил: «А разве он не смотрит на тебя свысока?» После подобного, Наташа опалила его гневным взглядом: «А ты мог бы не говорить об этом?» Однако она все равно улыбнулась и ответил: «Есть много способов». Действительно, способов очень много, так что черная вдова не верила, что Инуа останется полностью равнодушен. Неужели ее тело совсем его не привлекает? Фьюри тем временем махнул рукой и сказал: «Ты можешь попробовать, но используй насилие или оскорбление. Хм, а разве демонстративное соблазнение не является плохим поведением? Впрочем, в этом случае, если операция провалится, щит сможет заявить, что их агент попросту не устоял и поддалась очарованию Инуа. В этом случае многие девушки и даже некоторые мужчины выскажут свое полное одобрение. В этот момент, в помещение, внезапно, вбежал агент. Он посмотрел на Фьюри и быстро сказал: «Найдена зацепка, совпадение 67%, подождите, 79%». Фьюри и Наташа посмотрели друг на друга, и тут же вышли. Глава 167, Тор против Тони. Глава 167, Тор против Тони. Когда все пришли в командную комнату, агент наблюдения сразу занял свое место. Он указал на монитор и сказал: «Цель даже не собиралась скрывать свою личность. Он появился прямо в банкетном зале Штутгарта в Ганновере». Фьюри взглянул на Наташу и приказал: «Возьми капитана Америку, найди его и захватите». Черная вдова мигом кивнула и быстро вышла. Затем Фьюри снова позвонил Тони и попросил его помощь. В конце концов, с точки зрения вооружения и физической подготовки, капитан Америка и Наташа могут не выстоять в бою против Лаки. Через пару часов, капитан Америка, прибывший к на место, успел перекинуться с целью лишь несколькими словами, а затем Лаки устроил драку. Затем Наташа пригнала к месту происшествия истребитель, а Тони оглушил противника своими пушками. Иными словами, они вполне успешно выполнили свою первую миссию. Но как раз в тот момент, когда Наташа собиралась отвезти всех обратно на авианосец, ночная погода вдруг сильно испортилась. Чистое небо стремительно наполнилось темными тучами и громом. Наташа нахмурилась и посмотрела на погоду за окном. Откуда взялась эта буря? Локти тоже, внезапно, выпрямился и осмотрелся. Стив взглянул на него, даже спросил: «В чем дело? Неужели боишься молнии?» Локти в свою очередь посмотрел на него и ответил: «Мне не нравится парень, что умеет их создавать». В тот же момент, внезапно, раздался громкий звук удара. Хотя истребитель летел в небе, казалось, что кто-то ходит по его обшивке. Затем весь самолет яростно затрясся. Тони посмотрел наверх и сразу протянул руку, чтобы взять свой шлем и надеть его. Затем он и открыл дверь. Так как его доспех мог летать, ему ничего не мешало проверить, что же происходит снаружи. Но в момент открытия двери, Тор сразу же влетел внутрь и без единого слова отшвырнул Тони. После этого он схватил Лаки за шею, потряс своим молотом и улетел. Тони встал и уже собрался преследовать его. Однако Стив остановил ее: «Подожди минутку, мы должны составить план». Тони в свою очередь на некоторое время замер, но потом ответил: «У меня есть план – сражаться». Затем он улетел и погнался за Тором. Наташа посмотрела на ситуацию в салоне и беспомощно сказала: «Я совсем не могу контролировать Старка». Стив тем временем поднял парашют и сказал: «Я тоже, так что не сильно беспокойся об этом». Затем он прыгнул вниз. Тем временем Тор сбросил Лаки на гору. Он положил молот на землю и сказал: «Я думал, ты умер». Лаки кашлянул и сказал: «Можно подумать, ты оплакивал меня. Мы все в трауре, даже наш отец». Однако Лаки возразил: «Это твой отец», — произнес он, а затем спросил: «Он рассказал тебе о моем, верно? Но он растил нас вместе». В свою очередь напомнил Тор: «Мы росли вместе, сражались и учились, но ты бросил меня в пропасть своими собственными руками». Затем Лаки глубокомысленно посмотрел на Тора и сказал: «Кто я? Я – король. Значит, ты хочешь захватить этот мир, чтобы компенсировать свой необъяснимый комплекс неполноценности?» Тор сначала спросил, а потом опроверг свои собственные слова: «Нет, ты не можешь этого сделать. Люди здесь и так постоянно убивают друг друга», — с легкой усмешкой произнес Лаки. «Да, я собираюсь править ими, или думаешь, что не могу? Считаешь, что ты сильнее всех в царстве смертных?» — достаточно прямо спросил Тор. «Конечно», — подтвердил Лаки. «Тот бог, о котором ты сказал, не так уж силен. Это потому, что ты попросту не знаешь, что такое быть королем», — глубоким голосом произнес Тор и добавил: «Ты хоть знаешь, как исцелить страну? Если станешь правителем, то вскоре Асгард окажется похоронен вместе с тобой. Не думай, что ты станешь королем после нескольких дней обучения». Локти в свою очередь не смог удержаться от крика: «Я прекрасно знаю, что ты лишь самый обычный дурак. Локи, таким я был раньше». Но Тор покачал головой и признал: «Теперь все изменилось. Не лги». Локи оттолкнул Тора. Затем одновременно с этим он произнес: «Я видел новый мир, о котором ты не знаешь. Когда я упал, то получил благословение. Я увидел истинную силу Тессеракта, когда я овладею им». Однако Тор непосредственно нашел ключ. «И кто же стоит за твоей спиной?» Но Локи покачал головой и улыбнулся: «Бесполезно спрашивать, Тессеракт не со мной, и я не знаю, где он». Тор стиснул зубы и протянул руку, чтобы призвать молот. Держал его перед Лаки и сказал: «Лаки, откажись от своих нереальных мыслей и тогда». Банк. Однако ему не удалось полностью высказать свою мысль. Тора ударила красно-желтая фигура, глядя на пустынную вершину горы. Лаки моргнул и закатил глаза. «Хаем, вот ведь повезло». Тем временем Тор оказался сброшен Тани прямиком на землю. Бросив взгляд на божество, Старк развернулся и приготовился нанести удар. «Не будь любопытным, раз уж он передал куб, то пользы от него никакой, не стоит тебе вмешиваться». Бах! На этот раз все произошло немного иначе. Теперь уже Тони получил прямой удар молотом. Старк упал на землю и сказал: «Значит, будем драться». В тот же миг он подлетел прямо к Тору и выстрелил в него из энергетической пушки. После того, как Инуя дважды напомнил ему, Тони больше не суется в ближний бой. Но, к сожалению, Тор есть Тор. Бум! Молот Тора ударил в небо, и в нем начала собираться энергия молнии. Затем мощный разряд ударил прямо в Тони. «Джарвис, сэр, энергия достигала 400%. Услышав эти слова, Тони протянул ладонь и приказал: «Стреляй». Бум! Луч энергии, куда более мощный, чем обычный, ударил в Тора. Тем не менее Тор все равно встал. Тони, в свою очередь, снова поднялся в небо. Затем протянул обе руки, чтобы выпустить встроенную ракету. Отсек для них в плечевой установке также открылся. И вот через мгновение, оружие, способное переломать человеку кости, оказалось направлено прямо на Тора. «Неужели ты думаешь, что я буду сражаться с тобой в ближнем бою?» Тони дважды хихикнул. «Если бы меня сейчас увидел Инуа, то снова бы назвал дураком. Он уже дважды отругал меня». Тор, что собирался разозлиться, вдруг посмотрел на Тони и спросил: «Ты знаешь Инуа? Откуда ты его знаешь?» Холодно ответил Тони: «Надеюсь, ты не скажешь, что очень хорошо с ним знаком, потому что я никогда не слышал о тебе, а мы самые лучшие друзья. Когда я несколько месяцев назад оказался на земле, он очень сильно помог мне». Тор посмотрел на Тони и сказал: «Также Инуа научила меня некоторым важным знаниям, но тогда у меня не было времени поблагодарить его. Но я собираюсь навестить Инуа сразу после того, как вопрос с Лаки окажется улажен». Глава 168. Ива выполнила задание. Глава 168. Ива выполнила задание. В это время Тони даже немного смутился. После того, как он медленно приземлился, то поскреб своими металлическими пальцами свой шлем. Что поделать, даже находясь в доспехах, достаточно сложно избавиться от самых обычных человеческих привычек. «Ты не пытаешься замедлить меня, так как боишься, что не сможешь меня победить». «Я не смогу победить тебя», — возмущенно выкрикнул Тор, а затем взял свой молот и презрительно сказал: «Разве ты не прочувствовал всю мощь моей молнии на своей стальной шкуре? К сожалению, мне придется разочаровать тебя», — произнес Тони и, разведя руки в обе стороны, добавил: «Мой реактор способен вместить огромное количество энергии, так что твоя молния лишь просто зарядила мою броню». Тор, в свою очередь, сделал несколько шагов вперед и сказал: «Тогда ты хочешь, чтобы я взял свой молоток и избил тебя, прежде чем идти к Инуа?» Тони тоже шагнул вперед и ответил: «Боюсь, что если ты придешь к нему с ушибленным носом и опухшим лицом, то Инуа может решить, что я намеренно избил тебя». В этот момент Тони и Тор стояли лицом друг к другу. Оба казались весьма полны сил и полностью уверены в себе. Но внезапно: «Не понял, а почему вы больше не деретесь?» Прежде чем они увидели новое действующее лицо, эти двое услышали ее голос. И вот через некоторое время Стив, одетый в свое синее красное трико со звездочками, предстал перед ними. «Хаем, битва уже завершена». Происходящее немного отличалось от того, что он ожидал увидеть. Когда Стив перевернул ствол и огляделся, лицевая пластина Тони открылась, и он посмотрел на Тора. В данный момент он улыбался, причем так, словно встретил старого друга. «А что в этом такого?» — поинтересовался Тони. «Мы, похоже, знали друг друга раньше, но в самолете оказалось уж слишком темно». Закончив говорить, Тони повернул голову, чтобы посмотреть на Тора. Тот, в свою очередь, односложно ответил: «Да, да, слишком темно. Я не заметил, что он железный человек, поэтому мы не сразу узнали друг друга». Стив выглядел так, будто эти двое хотят сделать из него полного дурака. Тем не менее, он все же спросил: «Это действительно так?» «Угу». Тони и Тор дружно кивнули. Затем Стив понял, что ничего стоящего от них не добиться, и поэтому он предпочел сменить тему. «Тогда почему ты здесь?» Естественно, он спрашивал именно у Тора. Тот в свою очередь положил руку на плечо Тони и, указав на Лаки, что все еще сидел на горе, произнес: «Я здесь, чтобы остановить брата». Похоже, он собирался сделать что-то плохое с Тессерактом. Но ведь куб исчез. Стив посмотрел на Тора, а затем предложил: «Нам всем лучше отправиться на аэрокосмический авианосец. Там базируются мстители, и мы вполне сможем, временно, запереть Лаки». Тор подумал некоторое время, а затем ответил: «Без проблем, но после этого мне нужно кое-куда наведаться. Но вы не можете издеваться над Локи. Он мой брат, и я дам вам навредить ему. Затем мы вместе найдем Тессеракт». Впоследствии Наташа приземлилась на истребителе и отвез всех обратно на носитель. После прибытия Фьюри посмотрел на группу людей и сказал: «Уже 11 часов вечера, оставим допрос Лаки на завтра. Сейчас же можете идти отдыхать». Впоследствии Лаки оказался заперт в специальной зеленой клетке. Остальные же отправились отдыхать. Наташа подошла к Фьюри, чтобы обсудить вопросы Нуа. Черная вдова сказала: «Мне нужно назначить с ним встречу уже завтра, желательно в месте, где мало людей. Если он использует силу, отличную от обычной, то этого окажется достаточно для подтверждения». Фьюри задумался на некоторое время. «Значит, придется использовать его кабинет». Услышав эти слова, Наташа оказалась несколько ошеломлена. В одно и то же время ночью вилла Инуа с видом на океан. В отличие от обычного, на этот раз в холле собралось 4 человека. Все верно, именно 4 человека. А все, потому что к обычному трио присоединилась Ива. Она выполнила поставленную перед ней задачу и пришла, чтобы сообщить Инуа о результатах проделанной работы. Ива села на диванчик и сказала: «Я нашла место, где прячется зала. Оно действительно находится под складом с боеприпасами. Там много старомодных компьютеров. Они выглядят очень старыми, но все мониторы показывают большую голову». Выслушав ее, Инуа кивнул, а затем сказал: «Место определенно то, что я искал. Однако тебе пока не нужно что-либо предпринимать». Ива кивнула, но через мгновение подняла голову и спросила: «Когда я смогу покинуть щит и навсегда остаться рядом с вами?» Как только прозвучали эти слова, Анжела и Хелена, что сидели напротив девушки, улыбнулись, а затем начали поспешно перешептываться. Ива поняла, насколько двусмысленной оказалась ее фраза, поспешила поправить себя: «Я имею в виду в качестве телохранителя, то есть в качестве подчиненного». Не будучи уверенной, что смысл второго предложения окажется ясен, девушка вновь поправила себя. При этом ее лицо слегка покраснело. В любом случае, сам Инуа не предал ее словам особого значения. В конце концов, все зависело исключительно от понимания людей. Так что Инуа облокотился на диван, а затем посмотрел на как Ива сидит с прямой спиной и руками на коленях. Это будет не скоро, но не стоит переживать, через 2 года щит окажется в весьма щекотливом положении, и ты уйдешь. После этих слов Ива радостно кивнула. 2 года, действительно мало, но при этом она все еще с сомнением спросила: «У щита возникнут настолько серьезные проблемы, разве ты не видела залу?» Спросила Инуа, а затем слегка сменил позу и сказал: «Он с Гидры. Более того, огромное количество агентов Гидры являются сотрудниками щита. Фьюри считает, что их старый враг уже давно повержен и поэтому совершенно ничего не подозревает». В этот момент в сердце Ивы возник шок. Она так долго оставалась внутри щита, обладала невидимостью и способностью проходить сквозь стены, но тоже ничего не заметила. Однако, как оказывается, многие из тех, кого девушка знала лично, являлись агентами Гидры. Пока девушка размышляла над превратностями судьбы, внезапно позвонил Тони. После того, как глава Амбреллы поднял трубку, Старк произнес: «Эй, Инуа, ты знаешь парня по имени Тор? Неужели что-то случилось с Тором?» Подумал Инуа, а затем ответил: «Да, когда его выгнали из Асгарда, я взял его к себе на несколько дней. Он прошел короткое обучение и вернулся домой». «А что, что-то случилось?» «Да нет, все в порядке. Тор сейчас помогает Фьюри», — сказал Тони, а затем снова добавил: «Недавно мы пошли искать одного зеленого оленя, и когда вели его обратно, то столкнулись с Тором». «Хм, значит, никакой драки не было? Произошло лишь знакомство между мужчинами?» Тем не менее, услышав это, Инуа поняла, что Лаки поймали. «Значит, сейчас он должен находиться в тюрьме аэрокосмического носителя». Глава 169. Ива пьет кровь. Глава 169. Ива пьет кровь. Инуа в свою очередь поинтересовался: «Неужели ты позвонил лишь для того, чтобы поговорить о столь мелочных вещах?» «Не совсем, да и не такие они уж мелкие. Тони слегка смутился, а затем мгновенно сменил тему. «Я все равно возвращаюсь. Ношу Марк 6, поэтому двигаюсь очень быстро. Так что уже вскоре буду рядом с Пиппер. Тогда лети к ней как можно быстрее. Если не ничего важного, то я ложу трубку», — сказала Инуа. «Ладно, еще созвонимся», — ответил Тони и сразу же разорвал связь. Повесив трубку, Инуа посмотрела на Эйву, что все еще выпрямив спину сидела в очень серьезной позе. Посмотрев на девушку, молодой парень слегка улыбнулся, а затем сказал: «Разве ты не можешь просто расслабиться?» Услышав слова Инуа, Эйва и в самом деле стала выглядеть менее напряженной. Увидев, что девушка расслабилась, глава Амбреллы поинтересовался: «Как твое тело? В последнее время были приступы?» Эйва в свою очередь осторожно покачала головой: «Да все как у обычных людей. Ранее я испытывала легкую боль, но сейчас почти ничего не чувствую». «Значит, все же почти ничего?» Инуа посмотрел на телевизор и снова спросил: «Значит, определенный дискомфорт все же присутствует?» «Да», — Эйва опешила, но потом кивнула. Она действительно чувствовала, что молекулы ее тела несколько нестабильны, но это уже нельзя и близко назвать больно. Вот только почему Инуа спрашивает о подобных вещах? Неужели он собирается дать выпить ей своей крови? Как только эта мысль пришла в голову девушки, ее глаза превратились в лампочки и ярко вспыхнули. Затем она выжидательно посмотрела на Инуа. Она, словно домашняя собака, жаждала внимания своего хозяина. Сидя на диване, Инуа почувствовал горячий взгляд Эйвы. Анжела и Хелен сидели на другом диване, так что молодой парень ненадолго задумался. Эйва успешно выполнила свое первое задание, а это значит, что ее нужно. Инуа лег на диван и отклонил левую руку в сторону. Наконец, он поманил смотрящую на него Эйву пальцем. Затем он рассек кожу, и с его запястья вытекло немного крови. В тот же миг мимо промелькнула призрачная тень. Затем левую руку Инуа держала изящная фигура, стоящая на коленях на земле и сосущая его запястье. Но поскольку молодой парень лишь немного рассек руку, кровотечение оставалось небольшим. Эйва жадно облизывала его кожу языком снова и снова. Почувствовав это, Инуа счастливо улыбнулся и протянул правую руку, чтобы коснуться головы девушки. Затем контролирует усиление кровотечения. Питомец, которого дрессировали много раз, становится куда более послушным, и в следующий раз он будет действовать более осознанно, мтлнатионцом. Сидя на противоположном диване, Анжела посмотрела на Хелен, и та смущенно отвернулась. Но потом все же шепотом спросила: «А ночью Инуа обращалась с тобой точно так же?» Анжела, в свою очередь, вдруг ткнула в Хелен пальцем и спросила: «А что, неужели завидуешь? Как я могу?» Хелен что-то ответила, но Анжела не смогла достаточно четко расслышать ее слова. Она провела рядом с Инуа довольно много времени, но даже близко не занималась тем, что сейчас совершенно спокойно делала более раскрепощенная Эйва. В этот момент Фьюри отправил главе Амбреллы текстовое сообщение: «Ник, Наташа собирается встретиться с тобой завтра утром, чтобы прояснить некоторые вопросы. У тебя есть время?» Молодой парень не знал, что именно задумал Фьюри, но все же взял телефон в одну руку и ответил: «Инуа, да, пусть приходит. Независимо от того, что хочет сделать Наташа, для начала ее стоило выслушать». Несколько минут спустя Инуа повернул голову и увидел, как Эйва, приосанившаяся к его руке, внезапно задрожала. Пав, Эйва упала на пол под диваном и продолжила дрожать. Видя это, Анжела встала. Затем она пошла в туалетную комнату, взяла мокрое полотенце, чтобы вытереть запястье Инуа. Наблюдая за всем этим процессом, ранее Хелен чувствовала, что пропасть между ней и Анжелой не такая уж и большая. Все же они вместе сидели и смотрели телевизор. Но когда Анжела вдруг озаботилась этим вопросом и пошла помогать, то различие между ними стало видно невооруженным глазом. Вытерев запястье, она вернула полотенце на место. И из-за своего положения девушка не могла видеть Эйву, лежащую под диваном. Что же касается Инуа, то он чувствовал, что все будет в порядке, и решил подождать, пока его собачка встанет сама. В прошлый раз все заняло около 2 часов, теперь же Эйва должна оправиться намного быстрее. Через полчаса дрожащая Эйва оперлась на руки. Затем она облокотилась на стеклянный столик перед диваном. Глядя на спину Эйвы, Инуа улыбнулась и спросил: «Решила запретить мне смотреть телевизор?» Пуф, Эйва снова соскользнула на пол. Послушно пролежав еще полчаса, Эйва снова сделала глубокий вдох. Наконец она встала и села обратно на диван. Хелен взглянула на покрасневшие щеки и залитые глаза Эйвы и внезапно тоже покраснела. На следующий день Эйва, что вчера отдыхала, вернулась обратно в бюро счета. А вот и Нуа и девушки отправились на работу. В любом случае, Куб в конце концов достигнет крыши здания Старка в Нью-Йорке. Так что им оставалось лишь подождать несколько дней. Что касается следующего события в центре Нью-Йорка, то Инуа собирался попросить Анжелу забрать Хелен и отправиться в путешествие. В конце концов, у последней не так уж много боевой силы, поэтому Анжела могла бы защитить не только себя, но и нее. Так что вместо того, чтобы все время просидеть в подвале, лучше отпустить их погулять на несколько дней. В этот момент позвонили из приемной. Наташа Романова, что вчера записалась на прием, прибыла. У нее нет было опасных предметов и поэтому ей разрешили подняться. Через некоторое время дверь огромного кабинета Инуа толчком открылась. Инуа посмотрела на компьютер и сосредоточенно сказала: «Агента Наташи, у вас ведь столько дел, как вы смогли найти время прийти ко мне? В чем дело?» Но, как ни странно, Наташа ничего не ответила. Вместо этого Инуа почувствовал, что кто-то подошел к его столу. Уголком глаза он заметил прикосновение черной шелковой ткани, а не кожи. Разве боевая униформа Наташи не черное кожаное трико? Сомнения мигом закрались в голову молодого парня. Глава 170. Ты еще можешь притворяться? Глава 170. Ты еще можешь притворяться? 18+. Ясно увидев платье Наташи, Инуа совершенно спокойно спросили: «Агент Романова, неужели у вас настолько особенное увлечение?» По правде говоря, сегодня Наташа выглядела действительно необычно. Во-первых, ее наряд подчеркивал абсолютно все достоинства девушки. Но это еще не все. Ведь, во-вторых, изменилось и само поведение черной вдовы. Ее движения стали куда более медленными, но при этом невероятно грациозными. Она повернула голову и изменила облик, чтобы полностью притягивать к себе как можно больше внимания. Таким образом, когда эти два фактора слились воедино, Наташа походила не на черную вдову, а на рыжую лисичку. Пожалуй, подобным образом вела себя Анжела, когда, сменяя облик, сражалась с Инуа в постели. Порой их игры доходили до очень странных образов. Впрочем, сейчас проблема лежала в совершенно иной плоскости. Наташа сидела за столом, слегка наклонившись вперед. «Я переоделась снаружи и вошла. Жаль, что у вас нет камер в коридоре». «Почему же нет камеры?» Инуа вопросительно посмотрел на Наташу. «Кто тебе сказал, что в коридоре нет камер?» В этот момент лицо Наташи слегка изменилось. К счастью, переодеваясь, она сохранила свое нижнее белье. Тем временем Инуа развернул свой ноутбук и на дисплее открылась программа. В ней воспроизводилось видео, на котором Наташа переодевалась. Камера при этом располагалась не в коридоре, а в одном из зеркал за окном. Наташа молча отметила данный факт. «Итак, агент Наташа, что ты хочешь сделать?» Инуа снова развернул блокнот и спросил. «Это, что месть за то, что я изгнала тебя?» «Нет». Наташа сложила рот крючком, а потом неожиданно обошла стол и подошла к креслу, в котором сидел Инуа. Она протянула руку и положила ее на плечо молодого парня. Подумав немного, Инуа кивнула и сказал, что уже в следующий момент мое сердце окажется сломано. Наташа, услышав подобное, захотела пожаловаться. «Да, кто может сломать тебе шею?» Но Наташа все равно провела указательным пальцем по шее Инуа и сказала, «В прошлый раз я попросила Анжелу назначить мне встречу, но ты отказалась, а теперь, может, тебе хочется записаться ко мне на прием?» Тем не менее Инуа, протягивая руку, и оттолкнул ладонь Наташи от своего плеча. «Извини, я не записываюсь на приемы, а твой указательный палец меня щекочет. Наташа, ты, что евнух?» «Так, а ведь его кресло может вращаться». Затем Наташа надавила на плечи Инуа, чтобы повернуть его лицом к столу, после чего она, внезапно, села ему на колени. Не стоит забывать, что сейчас черная вдова фактически раздетая, оба ее бедра, обтянутые шелковыми чулками, выставлены наружу. Инуа пришлось откинуться на спину. Затем он уставился на Наташу и спросил, «Ты сумасшедшая или безумная?» А тем временем черная вдова положила руки на плечи молодого парня. Затем она сползла вниз и сказала, «А что будет, если сейчас придут Анжела и Хелен?» «Хм». Однако Инуа хмыкнул и ответил, «Они посмотрят, как ты хорошо служишь мне, и, возможно, научат тебя нескольким новым трюкам». Но Наташа не собиралась отступать. «Возможно, но неужели они совершенно не сердятся?» Однако Инуа лишь усмехнулся. «Ты знаешь, почему Анжела оказалась принята на работу в качестве моего личного секретаря. Наташа все еще улыбалась, поинтересовалась. И почему же? Инуа поднял палец и приложил его к носику Наташи. Потому что она всегда в хорошей форме и способна справиться с любой странной ситуацией. Услышала слова Инуа, Наташа не остановилась и опустила ладони. Молодой парень посмотрел на черную вдову, а затем с улыбкой на лице произнес: «Я хочу посмотреть, что ты хочешь сделать». Такое явное целенаправленное поведение просто невозможно не заметить. Но Наташу это не очень волновало. Она по-прежнему не прекращала текущую работу. Девушка слезла с колен Инуа, но затем присела на корточки и вжинь. Через некоторое время Инуа продолжал поддерживать голову обеими руками, облокотившись на кресло босса, наблюдая, как Наташа с усмешкой сглатывает и говорит: «Вот и все». Затем Наташа вытерла уголки рта. Разведка показала, что у Инуа есть только Анжела и Хелен, но даже в таком опасном месте он действительно не боялся быть обнаруженным. Да и сама Наташа уже достаточно долго затягивала процесс. Она то принимала весьма эффектную позу, то предлагала себя с совершенно другой стороны, играла в невинность и беззащитность, а также все время хвасталась своими удивительными техниками и навыками. Вот только, эти двое все равно не вышли. Кроме того, даже если Инуа не сопротивляется, он и не проявлял инициативу. Поэтому Наташа не могла проверить, отличается ли этот молодой парень от обычных людей. Наконец Наташа встала и пристально посмотрела на Инуа. Только что этот парень намеренно позволил ей ублажать себя. Наташа даже пришло оказаться забрызганной его генетическим материалом и эротично слизать его. Но если так будет продолжаться, то она не сможет проверить силу Инуа. Когда девушка подумала об этом, в ее глазах вспыхнула ярость. Ей не следовало этого делать, но она не могла остановиться. Наташа рывком подняла свои прямые высокие ножки и, воспользовавшись тем, что ни один парень не будет ожидать атаки от обнаженной девушки, нанести удар. В свой взмах ногой она вложила все силы, а ее целью являлась точка генерации детей и внуков. Вот только Инуа с силой схватила Наташу за лодыжку. «Ну, а дальше», — Наташа сказала таким тоном, как будто я победила. «А неужели небожителю надоело притворяться?» Хотя тон Наташи казался бодрым, но она видела, что Инуа очень рассержен. Этот метод действительно оказался порочен. Инуа сжала подбородок Наташи, а затем подняла ее и сказал: «Тебе, что обязательно всегда побеждать». Естественно, что уже через мгновение раздался кашель, а лицо черной вдовы покраснело. Сила Инуа на этот раз и в самом деле оказалась немаленькой. Обычный человек уже давно мог оказаться задушен до смерти менее чем за 10 секунд. Наташа обеими руками схватила Инуа за руку, в то время как ее ноги беспорядочно пинались. Но, очевидно, это не работало. Динь-дон внезапно заработал лифт. Похоже, это Анжела и Хелен поднимались с лаборатории. Глава 171. Наташа и новые ощущения. Глава 171. Наташа и новые ощущения. 18+. Наташа не могла повернуть голову, но ее взгляд метнулся к тем двоим. Взгляд черной вдовы так и просил их о помощи. Но, к сожалению, после того, как подошли Хелен и Анжела, они даже особо не удивились, увидев Наташу. Девушек даже не взволновало, что та по какой-то причине полностью обнажена. Ну, разве только Хелен слегка смутилась. Анжела же наоборот восприняла все это как увлекательную игру. Она, взяв Хелен за запястье, провела ее к дивану. Если уж наблюдать за представлением, то с первого ряда. Они как будто ждали, когда Наташа умрет. Тем временем цвет лица черной вдовы стал фиолетово-черным из-за гипоксии и ишемии, а ее глаза помутнели. Когда все начало становится все более и более мутным, девушка подумала, что сейчас умрет. В этот момент телефон Инуа на столе внезапно зазвонил. Тот пострел и него и увидел, что это Фьюри. Немного подумав, молодой парень разжал пальцы, и Наташа с грохотом сползла на пол. Внезапно получив свободу, она даже не стала кашлять и сразу же втянула свежий воздух. А телефон все звонит и звонит. Как раз в тот момент, когда звонок вот-вот мог закончиться, Инуа включила связь и бросил трубку Наташи, что лежала на земле. «Алло», — раздался из телефона озадаченный голос Фьюри. После того, как лицо Наташи немного восстановилось, она бросила на Инуа испуганный взгляд. Тот проследил за ее движением глаз и указал на телефон. Наташа внезапно подняла трубку и сказала: «Директор Фьюри, Инуа неудобно разговаривать, поэтому телефон взяла я». Фьюри по мобильному телефону понимающе сказал: «Хорошо, тогда скажешь, что я ему звонил». На что Наташа ответила: «Без проблем, После этого, она положила трубку, а затем, посмотрев на Инуа, вернула телефон обратно на стол. Внезапно, молодой парень ткнул в нее пальцем, и зрачки Наташи мгновенно сузились. Но она все же в страхе приблизилась к стулу Инуа. Тот мигом потянул ее к себе и, усадив на колени, и усмехнулся. «Разве ты не хотела, чтобы я проявил инициативу?» В этот момент лицо Хелен начало стремительно краснеть, а глаза Анжелы мигом засверкали от предвкушения. А вот Наташа думала о совершенно иных вещах. Она определенно не ожидала подобной жестокости от Инуа. Если бы не звонок Фьюри, то ее и в самом деле могли придушить. Тем не менее Наташа все равно предпочла промолчать. Ее казалось, что она могла вновь спровоцировать Инуа. Да и Анжела как-то уж слишком пугающе смотрела на нее. Черная вдова даже почувствовала кроликом, за которым наблюдает очень голодный волк. Поэтому молчание – самое лучшее решение. Тем временем Инуа опустил глаза и посмотрел на Наташу. Что ни говори, а тело у девушки и в самом деле восхитительное. Пожалуй, можно будет повторить, но перед этим одеть черную вдову в ее особую униформу. Так что, лукаво улыбнувшись, он произнес: «Сейчас ты пойдешь на диван и расскажешь им обо всем, что произошло, и тогда я смогу сохранить тебе жизнь. Запомни, ни одна деталь не должна оказаться скрыта», – произнес Инуа. А Хелен вдруг смущенно опустила голову, но вот Анжела показала весьма заинтересованную улыбку. Наташа, не раздумывая, встала, а затем подошла к своей одежде, но одеться ей не дали. Анжела, воспользовавшись моментом, поймала ее за руку и усадила между собой и Хелен. Черная вдова несколько удивилась, но подобные вещи уже давно не смущали опытного агента. Через некоторое время лицо Хелен стало красным-красным. Девушка могла закипеть фактически в любой момент. Подобное происходило сразу по двум причинам. Во-первых, черная вдова описывала ее времяпровождение с Инуа действительно во всех подробностях. А во-вторых, ее очень смущали действия Анжелы. Начиналось все довольно нормально. Анжела даже принесла Наташе напиток, чтобы та могла промочить горло. Но потом, ее руки, то и дело оказывались в самых интимных местах. То на груди, то на шее, то на бедрах. Можно сказать, что Анжела с весьма довольной улыбкой проверила каждый сантиметр тела Наташи. Более того, та совершенно не сопротивлялась и даже несколько раз улыбнулась, когда нежные руки ласкали ее бедра. Казалось, что эти двое могут в любой момент забыть о существовании Инуа и предаться любовным утехам. Естественно, что подобное зрелище, дополненное рассказом черной вдовы, вызывало у Хелен невероятно сильно чувство смущения. Инуа, в свою очередь, сидя за своим столом, просто не мог этого не замечать. Впрочем, он ничего не говорил, так как знал, что Анжела уже давно положила глаз на Наташу. Не зря ведь она так настойчиво стремилась принять ее в их компанию. Правда, тогда он считал, что его добрая, но несколько странная девушка попросту решила подыскать ему любовницу, чтобы избавиться от части хлопот и полностью сосредоточиться на ведении исследований. Однако, глядя на сегодняшнюю сцену, Инуа начал в этом сомневаться. Может, на самом деле он не глава этого гарема, а лишь один из его членов? С другой стороны, он также прекрасно знал, насколько развратный нрав у Анжелы. Ей всегда хотелось попробовать что-то новое, что еще более необычное. Однако столь стеснительная девушка, как Хелен, не желала поддаваться ее чарам. Поэтому Инуа совершенно не сомневался, что когда Наташа не стала отталкивать весьма явные ласки Анжелы, в голове последней мигом родилось огромное множество невероятно развратных сцен и замыслов. «Хорошо, хоть Хелен реагирует на происходящее как вполне нормальный человек», — подумал Инуа, но потом внезапно осознал, то это ведь не так. Хелен хоть и стала красной как помидор, но даже не пыталась сбежать или хотя бы просто отсесть от этих двоих. Иными словами, вскоре настанет тот миг, когда Анжела окончательно развратит невинную малышку Хелен, и тогда ему придется иметь дело уже с двумя ненасытными девушками. Хотя, почему с двумя? Эта парочка определенно не захочет отпускать Наташу и также примет ее в оборот. Безусловно, в умной голове Хелен также родится множество необычных идей. Хорошо, хоть Ива еще некоторое время будет оставаться агентом щита, а то от нее даже просто спрятаться уже непосильная задача. Думая о будущем, Инуа понял, что тему определенно следует развить свою выносливость до максимума. Через некоторое время Наташа повторила весь процесс, а затем она посмотрела на Инуа, ожидая ответа. Тот скрестил руки и локти на столе, а затем улыбнулся и сказал: «Хорошо, все очень подробно, я доволен. Раз ты знаешь, что я небожитель, то и Фьюри тоже должен знать, Ведь так, в таком случае, свяжись с ним и скажи, что за свою помощь я хочу получить куб вселенной. Это главное и единственное условие. Выслушав его слова, Наташа встала, тут же захотела позвонить Фьюри, но Инуа одернул ее. «Можешь одеться». Как только прозвучали эти слова, Хелен мигом вздохнула с облегчением, а вот Анжела обожгла молодого парня испепеляющим взглядом. Похоже, ей в самом деле понравилось играть с черной вдовой. Тем временем Наташа, совершив звонок, снова обратилась к Инуа. «Директор Фьюри хочет поговорить с тобой лично. В этом нет необходимости». Инуа махнул рукой и сказал: «Неважно, на каких условиях, мне нужен только Куба». Черная вдова, выслушав Инуа, продолжила общение с Фьюри. И вот спустя долгое время она снова подняла голову и сказала: «Директор Фьюри сообщил, что если вы не будете конкурировать, то он готов сотрудничать с вами. Но директор Фьюри также сказал, что независимо от результата и того, где находится куб, он надеется, что все по-прежнему остаются друзьями и смогут помогать друг другу». Щелк. Инуа щелкнул пальцами и сказал: «Тогда скажи, передай, что я согласен, и отвези меня на аэрокосмический авианосец». Наташа еще немного пообщалась с Фьюри и повесила трубку. Инуа тем временем посмотрела на все еще надувшуюся Анжелу и слегка расслабившуюся Хелен. «Завтра вы отправитесь путешествовать и развлекаться, но повседневная работа Амбреллы будет идти как прежде». Услышав его слова, Анжела мигом взбодрилась и с предвкушающей улыбкой кивнула головой. А вот Хелен наоборот напряглась и покачала головой. Похоже, она прекрасно понимала, что уже завтра может оказаться на месте Наташи. Вот только рядом не будет того, кто мог бы остановить Анжелу. Впрочем, уже через мгновение последняя состроила невинные глазки и непонимающе захлопала длинными ресничками. Глядя на нее, Хелен тяжело вздохнула и все же кивнула головой. Она ведь хорошая девочка и должна слушаться Инуа. Покинув Амреллу, Инуа и Наташа полетели к аэрокосмическому авианосцу на истребителе. Глядя на черную вдову, что уже сменила платье на униформу, Инуа пошутил: «Скажи, если бы ты знала, что будут такие последствия, ты бы все равно сделала то, что сделала несколько часов назад». Наташа, в свою очередь пилотируя истребитель, посмотрел на Инуа и ответила: «Да, и готова сделать это снова». А Инуа подошел к ней сзади, облокотилась на кресло пилота и с любопытством спросил: «И почему?» Почувствовав руку Инуа, мышцы Наташи оказались немного напряжены.